Глава 19. Еще несколько дней я присматривалась к демону. Мы проводили много времени вместе, общались на всевозможные темы и гуляли по кораблю до поздней ночи. Два раза меня снова посетил эльфийский приступ. Аринель всегда оказывался рядом и подпитывал своей магией. С каждым днем от мужчин шло все больше и больше эмоций, самых разных и не всегда положительных, так же, как и от матросов, окружающих меня. Я чаще оставалась в каюте, так как переносить чужие мысли было в новинку. Я не всегда понимала и интерпретировала их. Занятия с Марилосом же проходили так же замечательно, как и всегда. С ним было легко, и не нужно было напрягаться и ставить щиты. Хоть они и слабые, но иногда спасали меня. После очередного ужина Йоран предложил пройтись, и мы наслаждались морским бризом у кормы корабля. Ночи уже стали совсем теплыми. Я перестала кутаться в одежду и соблазняла мужчину длинными ножками и коротенькими сарафанами. Вот только демон держал дистанцию, хотя его монстрячая половина вовсю транслировала свое обожание. «Как проходят занятия с Марилосом?» Нарушил уютную тишину мужчина, останавливая нас у ограждения. «Все просто прекрасно. Марс — замечательный учитель!» С улыбкой ответила я, разворачиваясь к демону и облокачиваясь. «Я слышал, тебе не здоровилось. Почему не сказала?» «Уже все прошло?» «Не хотела отвлекать. Это эльфийские заморочки». Простодушно пожала плечами. «Неправильный ответ». Мужчина шагнул еще ближе и запер меня, укладывая руки на натянутые тросы за спиной. «Я, как капитан, должен знать все, что происходит на судне». Его вкрадчивый голос пробирал до мурашек. «Ты бы не помог». Я смотрела, как от моих слов полыхает голубое пламя в глазах демона. Ему явно не понравилось. Даже губы поджал. «Нам нужно быть ближе к природе, к земле. Тебе не о чем волноваться. Аринель делится своей магией, и я в порядке. Король рассказывал, что именно эта нужда в собственной земле и подстегивала всех эльфов так рьяно отстаивать свои интересы на войне с драконами. Они не сдавались, хоть и шансов выстоять против Шардиса не было. Каждый из эльфов считал своим долгом умереть за свой клочок земли». Постаралась перевести тему, а Йоран нахмурился. «Ты перестала подбирать для него приставки». Сухо бросил он, но не отошел, так и стоял, разглядывая меня, и нюхал. Опять. Я задумалась. Действительно перестала придумывать Аринелю прилагательные при обращении или упоминании. Разве что мысленно. Кажется, привыкла просто. «Осталось недолго. Доставлю тебя к природе в кратчайшие сроки». Нарушил наше молчание Йоран, отходя в сторону. Я остановила его за предплечье. Мужчина иронично выгнул бровь, молчаливо спрашивая, что это на меня нашло. «После перехода я кое-что ощутила». Сменила тему и коснулась его щеки. «И что же?» Йоран подался вперед. «Ты ищешь сокровище», — выпалила я, наблюдая, как вновь появляется голубое свечение в глазах. «Ты не права. Не ищу». Хмыкнул демон, склонившись еще ближе, едва касаясь носом моего носа. «Значит, я неправильно поняла». «Я его уже нашел». перебил демон, и оставшиеся сантиметры между нами резко сократились. Поцелуй получился очень жарким. Йоран напирал и рушил все барьеры. Целовал и сминал губы жадно. Я цеплялась за его плечи, пытаясь устоять от сокрушительного желания демона. Воздуха катастрофически не хватало. Мужчина, поняв это, резко остановился. Мы надрывно дышали друг другу в губы. Чувствовала, как он сдерживается ради меня. Его пальцы впивались в бока, а грудь вибрировала. Он хотел отойти, но я остановила его, зарываясь в волосы на затылке и потянула на себя. Йоран с рыком подхватил меня под попу, оплетая свой торс моими ногами, и тут же перехватил инициативу, не давая и шанса на отступление. Нас снова поглотила страсть. Чужие эмоции широким потоком хлынули и перемешались с моими. «Подожди!» Оторвавшись от его губ, остановила я и погладила по вибрирующей груди. «Я не совсем понимаю, как вы решаете, кто ваш или не ваш человек, но готова попробовать». Йоран не сдержался, подморозил немного меня и перегородку за спиной. Он долго переваривал сказанное и рассмеялся. «Что именно ты хочешь попробовать? У тебя нет выбора, сокровище. Одно единственное, навечно». «Ты так уверен? Мы ведь знакомы всего 10 дней. Прервала его веселье, сжав волосы. «Уверен. С той ночи, как я тебя увидел, и навечно. Моя жизнь — это ты. Мой дом — это ты. Моя душа — это ты». Полушепотом ответил демон, выпуская в губы легкий морозный воздух. Я медленно сползла с его рук. Йоран нехотя разжал объятия и собирался дать мне пройти. Перехватила его руку и, переплетя наши пальцы, потянула. Мужчина никак не комментировал, просто шел за мной. А я сама не верила, что собралась сделать. Но его признание вкупе с мысленным посылом монстра и собственными эмоциями приняли за меня это решение. Мы прошли темный коридор и зашли ко мне в каюту. Демон остановился у порога, я же прошла дальше и, замерев на середине комнаты, стянула сначала его пальто, а следом и платье. На меня хлынул холодный ветер от ледяного демона, вызывая рой мурашек. Йоран в 2 шага добрался до меня и обнял, набросившись на губы в очередном поцелуе. Я стянула через голову его рубашку, впиваясь пальцами в плечи, сжимая канаты мышц. Никогда не культивировала собственную девственность и избавилась от нее еще в 18 лет, да и к сексу относилась довольно спокойно. Не прыгала по чужим постелям, конечно же, но и вечной любви не ждала. Но именно сейчас, именно с Йораном, мне захотелось почувствовать ту самую связь, разделить наш первый раз и первый раз Энелии. Чистые, искренние слова и эмоции мужчины зародили во мне надежду на ту самую, давно забытую мечту быть любимой и любить. Мы увлеченно целовались. Стоя в центре комнаты, наглаживали друг друга. И я растворялась в сильных руках, плавилась, как воск от пламени его желания. Все смешалось. В какой-то момент, кроме желания, нежности и страсти, появились новые эмоции. Горький гнев, приправленный ревностью. Я непонимающе нахмурилась, прекращая поцелуй. Йоран переключился с губ на шею. Зарылся носом и ласкал за ушком. «Немедленно прекратите это безобразие!» Рявкнул со стороны ванной Аринель нервной. Йоран рассмеялся и остановил процесс соблазнения. Я, кажется, простонала и спряталась на груди у мужчины. «Екатерина — молодая и неопытная девушка!» распалялся эльф, заходя в комнату. «Не волнуйтесь, ваше величество, я ее обучу», — хмыкнул демон, подхватывая свою рубашку и укрывая меня от взора короля. «Ничему не обучишь. Немедленно покинь каюту моей невесты». «Она и моя невеста тоже», — вставил иронично Йоран и развернулся к правителю. «Вы пока пообсуждайте тут, кто чья невеста», — пробормотала, медленно пятясь к выходу. «Мне нужно было переварить все эти чужие мысли и эмоции. Очень сложно услышать саму себя, когда в голове каша от яркого возбуждения, а к нему еще добавились чужие мысли и страхи. Бочком-бочком вышла и юркнула в каюту к Марилосу. Мужчина читал книгу в кресле. Узрев полуголую меня, удивленно выгнул бровь. «Там женихи ссорятся!» Нервно хихикнула я, одергивая рубашку демона. Она была длинная и прикрывала все стратегически важные места. Эльф прислушался к грозным голосам из соседней комнаты и покачал головой. «Чаю!» «Отличное решение!» Выдохнула и приняла протянутый плед. Марилос не задавал лишних вопросов, разлил по чашкам травяной чай и уселся напротив меня. «Зря, наверное, я уплыла из академии. Без магистра Ди мне сложно понять собственную силу, а после того, как король поделился своей магией, все усилилось», — призналась я, смотря в чашку с чаем. «Менталистам всегда тяжело, но они одни из самых сильных магов во всем Этуме. Ты не просто чувствуешь и слышишь всех живых, но и можешь манипулировать ими, внушать и подчинять. Это дар и проклятие мага. Не все могут найти гармонию и жить среди существ», — тихо заметил Марилос. «И как найти эту гармонию?» «Для начала найти то место, где тебе комфортно». «Мне комфортно здесь», — простодушно ответила я. «Ты не слышишь мои мысли и эмоции?» — удивился Марилос. «Нет, поэтому я избежала сюда. Хотелось побыть в тишине. В последние пару дней, куда бы ни пришла, гул в голове мешает сосредоточиться. Я не говорила никому, считая, что магия короля выветрится и все пройдет. Но сейчас Аринель разозлился. Я почувствовала его боль, страх и горечь. Не очень приятные ощущения». «Дай руку». Эльф протянул ко мне раскрытую ладонь. Положила пальчики. «Сейчас тоже ничего не слышишь или не чувствуешь?» Напряглась, прикрыла глаза, собираясь с мыслями. «Что-то легкое, умиротворяющее и нежное. О чем ты думаешь?» Пробормотала, распахнув веки. «О тебе», — улыбнулся Марилос. «Я нежная и умиротворяющая?» Рассмеялась, сжав ладонь мужчины. «Кто-то называл меня нахалкой». «Одно другому не мешает, разве нет?» Тоже хохотнул эльф. «Ну тебя!» — фыркнула я, разрывая контакт. Марилос переключился на книгу, я же просто дремала в кресле, наслаждаясь тишиной и покоем. Когда стало уже совсем поздно, попрощалась с эльфом и мелкими перебежками юркнула в каюту. Благо, она уже опустела. Со вздохом улеглась на кровать и помассировала виски. Нужно поговорить уже с Аринелем. И с Йораном тоже.